Редиска. Напишите мне в школу записку, что я помогал собирать редиску. Однако ты столько съел редисок, что обойдешься и без записок.